Сиракузы. Сиракуза. Седьмой век до нашей эры. Родина Архимеда. На восточном берегу острова Сицилия в 735 году до нашей эры, по преданию, коринфяне, они же греки, основали город Сиракузы, который стал самой большой и богатой греческой колонией на острове. Отсюда греки совершали морские боевые походы к побережью Италии. В 4 веке до нашей эры в Сиракузах правитель Гелон установил деспотию и постарался распространить свою власть на весь остров, но не сумел. Не удалось это сделать и следующему правителю, Дионисию I, который попытался создать сицилийское государство. Своего расцвета Сиракузы достигли во время правления в 270-215 годах до нашей эры тирана Гейрона II, когда в городе жил и творил знаменитый изобретатель Архимед. Гейрону пришлось вести целый ряд захватнических войн. Он участвовал в Первой Пунической войне, стал союзником Рима и Карфагена. Сиракузы процветали, расширялась морская торговля, в порт прибывали корабли из соседних стран, граждане вели размеренный образ жизни. В городе действовал каменный водопровод, появился амфитеатр, создавались храмы богам, отовсюду привозились экзотические животные, которых показывали в зверинцах, рабочие прокладывали новые улицы, возводили дома и виллы для богатых. Число жителей в ту пору достигало 500 тысяч. Гейрон окружил город каменной стеной. Он дожил до 90 лет, оставив Сиракузы своему сыну. Но тот оказался правителем слабым, неумелым. При нем город начал терять свое былое величие. Археологам удалось откопать часть древних Сиракуз. В одной из гор есть огромная пещера, где рабы добывали камни для строений. Ее называют ухом Дионисия. Акустика в расщелине была такой хорошей, что у входа были слышны слова говорящих внутри. Так Дионисий следил, не задумывали ли рабы восстание. От тех далеких времен остались развалины огромного греческого театра. Его создавали многие тысячи рабов. Они вырубили в скалах ступеньки сиденья, в общей сложности 67. Театр вмещал несколько тысяч зрителей. Недалеко от него действовал римский амфитеатр, построенный в форме эллипса. Рядом на удлиненном каменном алтаре жители Сиракуз устраивали жертвоприношения богам, где закалывали десятки быков. Сиракузы знамениты еще тем, что в нем родился и жил Архимед 287-212 до нашей эры. Его отцом был математик и астроном Фидий, который состоял в родстве с правителем города Гейроном. Архимед обучался в Александрии, где посещал знаменитую Александрийскую библиотеку, слушал выступления выдающихся ученых того времени. После возвращения в Сиракузы он вел свободный образ жизни, занимался изобретениями и ни в чем не нуждался. По легенде, Гейрон попросил Архимеда определить, добавил ли ювелир в золотую корону серебро. Это было трудно сделать, потому что корона весила столько же, сколько выданный ювелиру кусок золота. Архимед долго размышлял над задачей, пока, наконец, не опустился в ванну до краев, наполненную водой. Увидев воду, вылившуюся при его погружении, он голый выскочил из ванны и помчался домой, крича от радости: «Эврика!» Нашел. Определив, что корона вытеснила больше жидкости, чем такой же по весу кусок золота, и зная, что золото тяжелее серебра, он доказал, что в корону было добавлено больше серебра. По другой легенде, с помощью системы рычагов ему удалось спустить на воду построенный на суше тяжелый многопалубный корабль Гейрона, который не могли сдвинуть с места сотни людей. Тогда же он произнес свою знаменитую фразу: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю». Его гений проявился во время осады Сиракуз римлянами в 212 году до нашей эры, когда 75-летний ученый создал метательные машины, забрасывавшие римские войска тяжелыми камнями, а множество зеркал, направленных в одну точку деревянного корабля, солнечными зайчиками поджигали его. Но римлянам все-таки удалось захватить Сиракузы. Один из воинов по ошибке убил Архимеда.